Глава третья. Вечный мост. Хани, бери маму, Ранзу и Лату, берите своих стражей, твоих дружинников и отправляйтесь домой. Наклонившись к жене, велел я. Господин Ильяри, Илья, а они меня послушаются? Тут же уточнила она, имея в виду трех аристократок из другого рода. Послушаются, уверенно ответил я. Скажешь, что я попросил. Я был уверен, что девушка не будет со мной спорить и сделает так, как я сказал. Пусть по традиции моей настоящей женой она станет лишь после брачной ночи, уже сейчас она в большей степени Ильярис, чем Михаил. «Поняла», — кивнула Ханиэль, решительно поднимаясь с места. В этот момент уже мало кто сидел за столом. Услышав последние новости, аристократы засуетились, принялись раздавать приказы через кристаллы связи родственникам и вассалам, а через мысли-речь своим стражам. Ни председатель Ареопага, ни хозяин праздника Рахмиэль, ни его брат, глава Ордена Великой Инквизиции, никто не пытался сразу же организовать аристократов для каких-то совместных действий. Оно и правильно, так как большинство гостей — это главы кланов, не привыкшие кому-то подчиняться и несущие на своих плечах огромный груз ответственности. Какое-то время этим разумным потребуется, чтобы убедиться, что, например, с членами их клана сейчас все в порядке. Но ситуация, конечно, экстраординарная, и я не сомневался, что меры будут приняты не менее экстраординарные. «Господа и дамы!» — спустя пару минут прогремел голос Абалима Михаила. «Члены Ордена Великой Инквизиции уже выступили к Вечному Дворцу. Будем рады, если среди вас найдутся желающие присоединиться к нам». «Господа и дамы!» Прежде чем кто-нибудь что-то успел ответить, слово взял Агни Гаруда. «На правах председателя Ареопага могу предложить следующее. Объединиться и присоединиться к Ордену Великой Инквизиции. Целью нашей будут не военные действия, а получение информации и переговоры. Однако и демонстрация силы перед переговорами всегда уместна. Памятуя об этом, лично я уже связался со своим сыном и попросил его выслать несколько дружин к Вечному Дворцу. Также попросил и городскую стражу отправить своих бойцов». Интересно, он завуалировал предложение кинуть клич кланам, чтобы пойти беседовать с моим папашей, с Этами и Венерами не той группой, которой мы собрались на свадьбе, а огромным, хоть и разрозненным войском. В любом случае, аристократы не дураки, и вряд ли бросились бы к мосту, каждый только с двумя стражами, сопровождавшими их на моем торжестве. С другой стороны, много соклановцев к Вечному Дворцу они не притянут, ибо в текущей непонятной обстановке в первую очередь нужно думать о безопасности собственных земель. «Господа и дамы, открываем портал к Вечному мосту», заявил через 20 секунд Абалим Михаил. Это произошло в тот момент, когда его пара на сегодняшний день, гранд-магистр ордена отшельник Хогион Эрзий, призвал своего фамильяра, странную зверюшку, представляющую собой мелкого розового прямоходящего жирафа. «Ты, как я понимаю, идешь туда?» — прозвучал возле моего уха голос Тины. «Разумеется. Как и ты?» «Разумеется», — усмехнувшись, повторила она за мной. «Господин Вязий дал добро». «Попробуй такое откажи». Не поворачиваясь в ее сторону, добродушно хмыкнул я. «Некоторые умудряются», — ответила девушка, приправив слова очередной усмешкой. Не очень уверенной, однако тут же сменила настрой и серьезно проговорила. «Гемах с дружиной свалил из Адритона. Опережая твой вопрос, ничего особо там не сделал». «Значит, собирал сведения, а теперь, когда Кезев вновь появился на сцене, убрался по добру по здорову». «Я тоже так считаю». Портал к мосту, на котором располагался Вечный Дворец, был открыт, и гроссмейстер Ордена тут же вошел в него. За Абалимом без промедления последовал Гаруда со своими стражами, после которого к овалу жидкого серебра потянулась уже стройная цепочка аристократов, разумеется, тоже со стражами. Куприна, Арнольд, Шугер и Кара появились рядом с нами одновременно. Не произнеся ни звука, они замерли возле Элегрива, стоящего в двух шагах позади своей госпожи. Не считая хозяев праздника, Тина и Ранза были единственными, при ком состояло больше двух стражей. «Илья! Тина!» К нам спешил дядя Гена в компании Гоблина, благодаря кольцу-хуманизатору, пребывавшему в человеческой форме. И Агнес, высокой мускулистой женщины с белоснежной кудрявой шевелюрой, похожей на баранью шерсть. «Вы тоже отправляетесь к дворцу?» «Да», — ответил я за нас обоих. «Хорошо», — кивнул он. Тогда давайте держаться вместе». Наша очередь на транспортировку подошла через пару минут. Теоретически можно было бы и быстрее прыгать в портал, все это время поддерживаемый фамильяром гранд-магистра. Однако меня окружала высшая аристократия, которая считала, что даже в столь напряженной ситуации оголтело нестись вперед — это дурной тон. Так что перемещение проходило, нет, не медленно и вальяжно, скорее четко и структурированно. Возможно, какой-нибудь разумный, имеющий лишь отдаленное представление об осевой аристократии, мог бы предположить, что в очереди могли возникнуть споры за место. Мол, каждый себя считает самым важным и никого не желает пропускать вперед. Но такие предположения были бы ошибочны. На пустом месте никто не станет заводить себе врагов. Особенно в смутное время. Это раз. Два. В оси сейчас война. А любой глава клана, это в том числе и военачальник, обученный в нужный момент задвинуть светские привычки на второй план и вывести на авансцену армейскую четкость. В общем, проблем с портальным переходом не возникло. И вскоре мы оказались на Вечном мосту. Вблизи это чудо архитектурной мысли неизвестных зодчих еще сильнее поражало своими размерами. Аристократы, еще совсем недавно гулявшие на моей свадьбе, встретившись на мосту с членами своих кланов и клановыми группами, занимали место напротив Вечного дворца, который, как и сообщил ранее мой тесть, оцепили члены кланов Венер, Сет и Люцифер. Враги отделяли нас от распахнутых гигантских овальных дверей из темного дерева со вставками цветного стекла, окованными металлом, напоминающим золото. Хоть наша компания и заняла место в первых рядах, частично втесавшись в ряды клана Зерий, разглядеть, что происходило за дверьми Вечного Дворца, не представлялось возможным. Точнее, я видел лишь вязкую тьму, обрамляющую коралловое свечение. Сверившись с чуйкой, убедился, что большего я не увижу, даже если вплотную подойду к распахнутым дверям. Для этого большего нужно шагнуть внутрь. Правда, способность утверждает, что как раз шаг внутрь дворца я и не переживу. «Повторяю еще раз!» — прогремел над Вечным мостом голос Абалима Михаила. «Именем Великой Инквизиции настоятельно прошу представителей кланов Венер, Сет и Люцифер освободить дорогу к Вечному мосту!» Забавно, что даже в такой ситуации, когда ясно, что перед тобой враги всей оси, гроссмейстер просит, а не требует. Конечно, требовать что-то от кланов считается невежливым. Конечно, в обычной ситуации просьбы от Ордена вполне достаточно, однако сейчас ситуация не совсем уж обычная. Но и гроссмейстера я понять могу. Все-таки бойцы Ордена вполне себе смертны и отнюдь не бесконечны. Да, их успело собраться немало на мосту, но все еще недостаточно, чтобы провоцировать противника на раннее начало открытого конфликта. Иными словами, Абалим ждет, пока побольше аристократов соберутся на нашей стороне моста. Тогда, если придется сражаться, будут хоть какие-то шансы на успех. Среди сетов и венер, стоящих перед нами, присутствовали члены главной семьи, а об их умении убивать, игнорируя энергетический доспех, сейчас известно, пожалуй, уже всем аристократам Оси. «Господин гроссмейстер, еще раз отвечаю. К сожалению, мы вынуждены игнорировать вашу просьбу», — насмешливо произнесла Тюран, облаченная в весьма откровенную броню. «Да, ноги до бедер, плечи и руки по локоть прикрыты, но вот остальные участки тела защищают лишь бронестринги и бронелифчик. Доспех, конечно же, артефактный и дает гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, но ничего, кроме желания выделиться, не мешало Венере прикрыть его сверху обычной одеждой. «Тогда прошу вас обозначить сферу ваших интересов в окрестностях дворца осевого короля», — не сдавался Абалим. «Ну а что? Правильно, попытаться узнать хоть что-нибудь о планах врага нам не помешает. Хотя, честно говоря, глядя на все происходящее, я прокручиваю в голове варианты, и ответы способности мне уж очень не нравятся». Что ж, раз так, нужно уточнить еще кое-что. Правильным ли путем будет напасть на врагов сейчас или как-нибудь иначе инициировать битву? «Сфера интересов?» — наигранно удивилась Венера. «А разве не понятно, господин гроссмейстер? Мы прибыли сюда лишь для того, чтобы засвидетельствовать свое уважение осевому королю». И вроде бы ответить на эти ее слова нечего. Осевой дворец — своеобразный символ веры, то есть в порядке вещей подойти к мосту и поклониться этому странному зданию. Для тех, разумеется, кто слепо верит в существование осевого короля. Однако в данном контексте слова Венеры звучат как издевательство, и многие это понимают. Другое дело, что никто не желает рисковать и, сломя голову, бросаться на врага. Можно ли сказать, что наша сторона испытывает страх? Если грубо, то да. Только никто из аристократов этого не признает. «Венера, ответь честно, как и подобает главе клана!» С вызовом начал Владимир Перун. «Как ваш союз связан с Черной Инквизицией?» Ну что ж, вопрос в лоб, прямо и без затей. Едва он прозвучал, перешептывающиеся бойцы с нашей стороны притихли, воины же противника и раньше молчали. Мост погрузился в тишину. Многим хотелось услышать ответ на этот вопрос. Как я и полагал, слухи о причастности наших врагов к ритуалу ходили среди осевой аристократии. Только я и те, кто верит моим словам, знали наверняка. «Никак!» — усмехнулась Тюран и пожала плечами. «Хорошо!» — процедил Перун. «Задам вопрос по-другому. Кто-то, связанный с кланами Люцифер, Венер или Сет, закончил сбор жертв для ритуала, начатого Черной Инквизицией?» Тюран выгнула спину так, что ее умопомрачительная грудь стала казаться еще больше, и демонстративно задумалась. Даже палец к губам приложила. Похабная сучка. Хоть в данный момент она и не использует свои способности, почву для их применения готовит заранее. «Признаться, господин Перун, ваш вопрос поставил меня в тупик», — хлопнув глазками, пропела она. «Я не сразу сообразила, как на него ответить. Ведь ответ-то «да». Большинство бойцов с нашей стороны напряглись. Кое-кто из первых рядов, в которых стояли в основном аристократы, а не стражи и дружинники, даже подался вперед. «Вот только это ничего не значит», — тут же продолжила Венера, пожав плечиками. «Ведь с тем, кто закончил этот ритуал, связаны не только наши кланы, но и вы тоже. Все в Руаркпоркской оси миров связаны с ним». «Что ты хочешь этим сказать?» — прорычал Геркус Зевс, глава самого пострадавшего от деятельности Черной Инквизиции рода. «Лишь то, что ритуал закончил осевой король», — усмехнулась Тюран. «А его воля и желание — закон для всех нас». «Да как ты смеешь?» Воскликнул Абалим Михаил и, дав волю эмоциям, с силой топнул. Как и большинство присутствующих, Архангел все это время поигрывал праной, концентрировал ее, затем немного ослаблял концентрацию, потом вновь собирал энергию. Иными словами, держал наготове определенное количество праны, далеко не свой максимум, но и не совсем уж минимум, ровно столько, чтобы в случае необходимости мгновенно вступить в бой. И весь этот концентрат в мгновение ока вырвался наружу. Готовый к сражению гуру, вполне способен расколоть землю под ногами, невольно изменив ландшафт. Создать там, где только что стоял, настоящую пропасть, которая в будущем будет привлекать туристов. Да, способен. Разумеется, и любой земной мост топот гроссмейстера вмиг уничтожил бы, однако на вечном мосту не осталось и следа. Топнув, Михаил выпустил энергию вниз, но она, не справившись даже с декоративными камешками моста, полетела вверх и в стороны, повалив с ног практически половину инквизиторов, стоявших возле своего командира. «Что же вы так нервничаете, гроссмейстер?» — изобразило удивление Венера. «Своих товарищей едва не покалечили». «Господин гроссмейстер, госпожа Венер, прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но у меня возник очень срочный вопрос к госпоже Венере. Вы не против, если я задам его?» Прежде чем Абалим успел хоть что-то ответить на провокацию Тюран, слово взял Гаруда. Председатель, как и положено лицу его статуса, даже в столь нетривиальной и напряженной ситуации построил свою речь максимально вежливо, чем сбил накал страстей. В ответ Абалим Михаил лишь кивнул, как мне показалось, совместив в своем кивке и согласие, и благодарность. «О, господин председатель, тоже решили пообщаться? С радостью составлю вам компанию». «Благодарю, госпожа Венер», — продолжил Гаруда. «Ну а раз так, пожалуйста, ответьте, что вы имеете в виду, говоря, что осевой король закончил ритуал?» «Ровно то, что и сказала, господин председатель», — вновь пожала плечами Тюран. Старшая Венера выглядела весьма уверенной в себе, и ее ничуть не смущало, что со своей стороны она одна ведет беседу сразу с несколькими нашими аристократами. Ей вполне по душе такой расклад, как, видимо, и Сету, с надменной полуухмылкой на лице, наблюдающему за происходящей словесной баталией. Третьего же главы клана, лидера клана Люцифера и моего биологического папаши, на мосту не было. «Позвольте уточнить». Тут же проговорил председатель, пока какая-нибудь горячая личность, вроде Перуна или Зевса, не вклинилась в разговор. «Откуда у вас такая информация?» «Он сам нам сказал». И снова Тюран пожимает плечиками, всем своим видом показывая, что разговор для нее становится скучным. Мол, кому понравится объяснять очевидные вещи? «Да что ты себе позволяешь?» — рявкнул во всю глотку Владимир Перун. «Ты хочешь сказать, что моего брата убили по воле осевого короля и родню остальных тоже?» «Все происходит по воле осевого короля, господин Перун», — серьезным тоном произнес Амин Сет, неожиданно решивший высказаться. «Вам просто не повезло», — вздохнула Венера, глядя на Владимира. «Но не расстраивайтесь, смерть ваших родственников послужила великой цели. Примите это, и осевой король достойно вознаградит вас. Слышите, уважаемые жители Руаркпоркской оси миров?» — повысила голос Тюран. «Осевому королю не нужна война между нами. Ему нужны в первую очередь верные подданные». Происходящее вызывало у меня смешанные чувства. С одной стороны, я понимаю, что разговоры ни к чему нас не приведут. Венера будет накалять обстановку и вряд ли выложит больше информации, чем уже дала. Все, что хотели донести до нас, враги уже донесли. А значит, и беседа будет ходить по кругу. С другой стороны, вопрос, что делать. Наш альянс вполне официально воюет с Венерами-Сетами, так что мы вполне можем напасть на них, несмотря на то, что стычки вблизи осевого дворца и считаются дурным тоном. Дядя Гена говорил, что полномасштабные битвы в Руаркпорке вообще очень редко происходят. Но если они случаются, к месту сражения частенько выдвигаются инквизиторы, председатель и руаркпоркская городская стража, служащая в первую очередь осевому королю, во вторую — ареопагу, действующему в интересах короля, а по факту подчиняющаяся председателю. Представители которой тоже присутствовали на мосту, но держались несколько обособленно от аристократов. Думаю, и инквизиторы, и городская стража не станут мешать нашему альянсу бить морды Венерам-Сетам. Более того, сейчас уже очевидно, что клан Люцифер на одной стороне с врагами альянса, так что орден Великой Инквизиции тоже вполне официально может присоединиться к альянсу. Тем не менее, мы не нападаем. Мы чего-то ждем. Странное чувство. Мои союзники сейчас производят впечатление корабля, плывущего по кругу среди рифов. Лавирование ради лавирования, не ведая, куда и зачем плывешь. Пожалуй, это и называют подвешенным состоянием. Как будто большинство наших ждет, что стояние на мосту закончится само собой. Себя я не отношу к этим бесцельно ждущим лишь по одной причине. Моя способность мне твердо сказала, что нужно ждать и тянуть время. В отличие от других, я хотя бы знаю точно, что мирное ожидание — это правильный путь. Оттого и не нервничаю. Главное сейчас, чтобы наши продолжили болтаться в подвешенном состоянии. Благо, Гаруда пытается вести переговоры плавно, без обострений. Едва в моей голове мелькнула столь славная мысль, как я будто бы услышал ехидное «ха-ха». Утрирую, конечно. Ничего подобного не касалось моего слуха, однако же судьба, если такая штука существует, продемонстрировала мне свою усмешку. Зыбкое равновесие нарушили не горячие ребята вроде Перуна или Зевса, и даже не разъяренный гроссмейстер, уже ранее успевший выплеснуть поток праны, а ничем не примечательная до сих пор фигура, один из гостей, присутствовавших на моем празднике. Архангел, так ангелы называют гуру, Дум Уриил. Эх, а ведь сегодняшний день так прекрасно начинался. Ну да, какая ж свадьба без драки? Прямо в воздухе мгновенно возникли друг напротив друга прямоугольные зеркала, создавшие своеобразный коридор между силами клана Уриэль и Тюран. Я видел, как из одного зеркала в другое перелетает нечто, напоминающее стрелку, как ее изображают на бумаге. Она двигалась настолько быстро, что остаточный след между зеркалами напоминал ломаный график. Буквально через секунду из последнего зеркала, находившегося в метре над макушкой старшей Венеры, появилась огромная лысая голова и могучее туловище в черном смокинге. Переполненный молчаливой яростью Дум Уриил ударил пудовым кулаком в темечко Тюран. «Не очень-то вежливо, господин Уриил!» — холодно проговорила Венера. Как и ожидалось, Дум не смог ранить ту, которая владеет истинным эфиром. Лепестки роз, излюбленная техника Тюран, мерцали серебряными искорками божественной энергии. Именно они остановили кулак ангела в нескольких сантиметрах над локонами Венеры. Лепестки закружились в миниатюрном вихре, и во все стороны полилась ангельская кровь. Но ни одна капля не заморала главу клана Венер. Кулак архангела превратился в кровавое месиво, однако ж сам Уриил так и не проронил ни звука. Он скрылся внутри своего зеркала, висящего в воздухе над головой Тюран. Остальные зеркала к тому моменту уже исчезли. В следующую секунду произошли сразу два события. Члены клана Уриил с ревом бросились в бой, а Тюран вдруг начала уменьшаться. Именно так мне показалось в первый момент. Затем же я понял, что ее засасывает чья-то техника. Мгновенный вопрос чуйки, и все точки над ее расставлены. Дум создал под ногами Венеры зеркало и теперь пытается утащить ее в свое зазеркалье. «Клан Перун, в бой!» — прогремело над мостом. «Клан Зевс, в бой!» — почти одновременно раздался и голос Геркуса. «Орден Великой Инквизиции! Враг, кланы Люцифер, Венер и Сет!» Ну вот, черт подери, пошла потеха. Идиоты! И нужно-то было всего лишь подождать, а теперь наша сторона понесет бессмысленные потери. «Сражайтесь, кто хочет проявить себя перед родом Венер!» — воскликнула Тюран, разумеется, не позволившая зеркалу Дума поглотить себя. Теперь моя бывшая головная боль возвышалась над мостом, подняв себя в воздух вихрем из лепестков роз. Откликнувшись на голос старшей Венеры, часть наших бойцов атаковала своих же. Еще несколько замерли, очевидно, пытаясь перебороть приказ. Правда, через секунду практически все борцы проиграли, только единицы умудрились сами себя деактивировать. Кто-то ударил себе в лицо огненным шаром, кто-то треснул в висок усиленным праной кулаком. «Остановитесь!» — кричал во всю глотку председатель. «Прекратите сражение! Не оскверняйте своими деяниями Вечный Дворец!» Конечно же, Гаруда не такой уж фанатик, чтобы трястись за чистоту дворца. Просто в данной ситуации это единственный рычажок, который он может использовать. Приказать-то главам кланов не имеет права. «Тина, не вмешивайся!» Схватил я за запястье девушку. «Поперед тебя и не собиралась!» Повернув голову, ответила она. Ну да, прямого приказа ее глава клана пока дать не успел. «Что делать будем?» Резко спросил у меня дядя Гена. Как раз в этот момент Зевс, Перун и Уриил одновременно атаковали Тюран, в то время как Абалим Михаил, Зар Ахриман и Тюр Одинсон атаковали Атона Сета. Эти пятеро, не считая Гроссмейстера, потеряли своих родных из-за действий Черной Инквизиции, и теперь, когда Венера открыто признала, что ее союз так или иначе связан с продолжателями дела Эллигора Люцифера, они не могут просто так стоять в сторонке. Шесть глав с нашей стороны против двух у врагов. Шесть гуру против двоих. Три гуру на одного. Я невольно вспомнил собственные битвы и поморщился. Для меня убить равного себе по рангу плевое дело, а троекратное численное преимущество не такое уж по сути и большое. Расклад не в нашу пользу. Если я не пошевелюсь, мы потеряем шестерых глав. С главой Ордена Великой Инквизиции мы уже практически полноценные союзники, а вот пятеро глав кланов — это уже наши гарантированные союзники в будущем. Более чем уверен, что теперь они захотят присоединиться к нашему альянсу. Если выживут, конечно.